Это было любимое выражение их дочери, когда она пыталась объяснить возникавшее непонимание между нею и родителями. «Вы не во мне, и все, и нечего объяснять, все равно не поймут». Тогда она позвонила Марише, Марише провидице, Марише доброй душе, и почувствовала. Мариша мямлет. И от того, что все вокруг будто сговорились быть нерешительными, она снова решила все предоставить случаю. Если ее завтра же, не ущемляя никого, примут на работу, пусть все горит синим пламенем. Пусть бухгалтерия перешлет ей расчет, а Мариша – вещи из гостиницы. Пусть простит ее гениальная женщина Анжелика Ченчикова, а Олегу и Тасе она напишет письмо. И все. Потому что до остальных ей в сущности дела нет. Случай. Случай. Конечно, ее возьмут на работу. Что за вопрос? Ася, дорогая, но надо переждать недельку. Во-первых, Сиваков снова запил. Это после распоследнего предупреждения. Надо решать с ним вопрос, сколько можно оглядываться на его больную жену. Во-вторых, Лосев решил идти на пенсию, но попросил дать доработать до весны, пока не позовут к себе сад и огород. Пошли ему навстречу. Он мужик хороший. Может, действительно, возле земли легче переживет разлуку с газетой. Так что, Асенька, видишь, как все хорошо складывается. Останешься с нами. Мы тут меньше пижоны, а больше работники. Погоди чуток. И Ася купила билет. И снова случай. Всегда очередь, а тут бери, пожалуйста. И солнце в небе яркое, громадное. Лети, Ася, спокойно. И она прилетела. Даже на 10 минут раньше, чем полагалось, и села на таком солнечном аэродроме, что сосульки вокруг плавились и сверкали, как весной. Клюева терпеливо ждала. «Стоит тебе сломать ногу, и торопиться станет некуда. Стоит сломать руку, и выяснится, что половину дел можно вообще не делать. Вообще, жизнь редакции настроила ее на философский лад. Бегает, суетится модная, бледная молодежь. И все с руками, с ногами, с головами». Наверное, даже с высшим образованием. Шесть в одну сторону, шесть в другую. И все одни и те же, одни и те же. Или уж очень похожие. Клюевой хотелось остановить их и рассказать про то, что ежели у человека сломана нога и бежать нечем, то оказывается, что и бежать-то незачем. И это надо бы всякому человеку знать. Но потом и ей надоело ждать, и она, впрягшись в костыли, пошла по коридору. Куда убежала длинноволосая, она не знала. Искать ее по комнатам не считала нужным. И Клюева пошла по единственному известному ей в этом здании маршруту – кабинету главного редактора. В предбаннике никого не было, обитая темно-вишневым дерматином дверь была полуоткрыта и уже не пугала этим, а приглашала. И Клюева вошла. Царев размашисто ходил по кабинету. Дверь он приоткрыл, чтобы устроить сквозняк. Только что у него побывали рабочие из далекой стройки и накурили. Их сейчас увел фотокор делать портреты на первую полосу. Парни, как над подбор, красавцы, герои. Но, увы, подставочку со словами «здесь не курят» он водрузил на два тома словаря синонимум, что было лучше видно, и не подействовало. Один из них даже пальцем поскреб по букве «Я» на табличке, потом достал пачку сигарет и с треском ее распечатал. «Теперь проветривай». Клюевские костыли мягко воткнулись в ковер. «Жду-жду», — сказала она. «Это что, у вас так полагается? Бросать разговор, не дослушав?» Царев силой надавил пуговичку звонка, укрепленную на нижней стороне стола. И от того, что силой... Пуговичка ушла в глубину, и в комнате секретаря туго повис пронзительный звук. Неловко было становиться на колени и выковыривать провалившуюся пуговичку при этой нелепой женщине, а на звонок никто не шел. В буфете давали коробочки с клюквой в сахарной пудре, а у секретарши тяжело болела дочь. Клюква в пудре была единственным лакомством, которое она ела охотно. И сейчас мог начаться пожар. Землетрясение, могла начаться война, могли прилететь марсиане, юпитериане, венериане, могли вывесить приказ о повышении зарплаты секретарям в пятеро. Она бы все равно из очереди не вышла. Она сжимала в кулаке деньги на 10 коробок клюквы и молила Бога, чтобы они ей достались. Она напирала грудью на впереди стоящих, и сердце у нее билось гораздо сильнее, чем на первом свидании. Только бы достались ей эти 10 коробок, только бы достались.